Глава 10. На следующий день в 7 часов утра мы с Мией, заспанные, появились на кухне. Несмотря на ранний час, все были уже в сборе и казались довольно-таки возбужденными. Эрнест говорил с кем-то по телефону, а Флоренс сидела за столом и плакала. Мама гладила ее по плечу. «Что случилось?» — испуганно спросила я. «Может, умер какой-нибудь любимый родственник? Или взорвалась атомная электростанция?» Грейсон тоже выглядел каким-то взъерошенным. Лотти, как и каждое утро, выжимала грейпфрутовый сок, но и у нее от возбуждения покраснели щеки. «Представляете, сегодня ночью в саду миссис Спенсер кто-то спилил дерево». Я недоверчиво уставилась на нее. «Значит, все дело не в родственнике и не в атомной электростанции». Я перевела взгляд на Флоренс, по щекам которой текли слезы. «И все это из-за господина Исполина?» Я проскользнула мимо Лотти к кофеварке, подставила под нее самую большую чашку, которая оказалась поблизости, и нажала на значок капучино. Дважды. «Дерево? Но зачем?» — осведомилась Мия с идеальным сочетанием любопытства и удивления в голосе. «Этого никто не знает», — сказала Лотти. «Но миссис Спенсер уже сообщила в Скотланд-Ярд. Это было очень ценное дерево». Я чуть было не расхохоталась. «Ну, конечно. У них наверняка работает целая команда садовых сыщиков специально для таких случаев. Скотланд-Сад. Добрый день, я инспектор Гриффин и буду заниматься расследованием дела по убийству господина Исполина». «А почему плачет Флоренс?» «Она плачет, потому что очень его любила», — сказала мама. «Вот уж нашли причину. Это было даже не дерево, а самшитовый куст. Куст, который подстригли и придали ему сомнительно красивую форму птицы». «Это не какое-то там дерево. Мы с господином Исполином знакомы еще с тех времен, когда я была совсем маленькой». Флоренс всхлипнула. Глаза ее покраснели. «Мы росли почти что вместе». Мы с Мией быстро переглянулись. «О нет, только не это. Мне срочно нужен кофе. Кажется, сегодня кофеварка работала медленнее, чем обычно». «Это была действительно удивительно красивая птица», — сказала мама и погладила Флоренс по голове. «Я спрашиваю себя, каким же человеком нужно быть, чтобы совершить такое?» «Ну, как тебе сказать? Таким же, как я или ты, например». «Подлые, грубые люди, которые в глубине души завидуют всему прекрасному!» Флоренс громко всхлипнула. «Что? Нет! Ничему мы не завидовали!» «И мы превратили бы господина Исполина в красивейшего скунсика, если бы он так не упирался». Я быстро перевела взгляд Мии на ножницы, которые висели на своем обычном месте на стене. Интересно, насколько их притупила вчерашняя операция. Возможно, на них даже остались следы и вмятины. Я незаметно ощупала руки. Нет ли на них мозолей и синяков? Да, указательный палец покраснел и опух. Наконец-то мой двойной капучино был готов. Я с такой жадностью сделала первый глоток, что обожгла язык. «Наверное, это была какая-то нетрезвая молодежь, которая возвращалась с вечеринки», — сказал Эрнест. Он подошел к нам, все еще держа в руке телефон. «Хотя у мамы своя версия. Она подозревает завистливую соседку». «И она действительно подключила Скотланд-Ярд?» — спросила Мия. Эрнест улыбнулся. «У нее есть друг, который когда-то работал в Скотланд-Ярде. Вы с ним вчера познакомились. Мужчина с красивой бородой». «Адмирал?» — Эрнест кивнул. Мама в такой печали, что попросила адмирала обратиться к его бывшим коллегам. «Но вряд ли они смогут чем-либо помочь». «Да, хотелось бы верить». Я отпила еще немножечко кофе, пытаясь тем временем вспомнить, оставили ли мы на клумбе отпечатки подошв, по которым нас могут опознать. Или клочки куртки. Нет, чепуха. Во-первых, земля вокруг кустов была заботливо укрыта соломой, а во-вторых, Скотланд-Ярд не будет заниматься поиском следов и сканированием местности ради какого-то там самшитового дерева. Адмиралом больше, адмиралом меньше. Какой он вообще адмирал, если служил в полиции? Кто-то тронул меня за плечо, и я вздрогнула. Но это был всего лишь Грейсон, отодвинувший меня в сторону, чтобы добраться до кофеварки. «Все в порядке?» — спросил он. «Да, почему бы нет?» — спросила я в ответ и поспешно спрятала за спину руку с опухшим пальцем. Моя чашка при этом чуть не грохнулась на пол. Я отлично выспалась. Спала глубоким, крепким сном. Мия предостерегающе кашлянула. И я резко замолчала, решив, что лучше остановиться, прежде чем моя болтовня покажется ему совсем подозрительной. Я больше не ощущала себя героем Зоро, как сегодня ночью. От этого чувства сейчас не осталось и следа. Вместо этого я оказалась себе настоящей преступницей. Может, за то, что мы совершили по законам Великобритании, нам полагается теперь сидеть в тюрьме? К тому же выяснилось, что господин Исполин был не обычным кустом, а местной достопримечательностью. В полной мере я осознала это, когда мы пришли в школу. Здесь господина Исполина тоже знал каждый встречный. И всем уже было известно о выписке Аннабель, потому что леди Тайна с самого утра сообщила об этом в своем блоге. Так, по крайней мере, тут же при входе поведала мне моя подруга Персифона Портер Перегрин. Мы не были подругами в обычном смысле этого слова. Даже скорее наоборот. Никакого родства душ с ней я не ощущала. Просто с самого начала Персифона почему-то решила быть моей лучшей подругой, не посоветовавшись со мной и не предупредив. Как ни странно, я стала уже к ней привыкать. Даже больше. Она начала мне немножко нравиться. Она протянула мне свой телефон, и я прочитала. «Спи спокойно, господин Исполин. Некролог для павлина из самшитового дерева. В школьном блоге, посвященном последним сплетням». Просто в голове не укладывается. И еще более непостижимо, откуда, черт возьми, у леди Тайны все эти сведения? Это какой-то абсурд. Я огляделась по сторонам в поисках Мии, но она уже пропала в толпе школьников. В отличие от меня, ее ничуть не мучила совесть при виде слез Флоренс. У меня даже появилось подозрение, что вся эта суматоха, поднявшаяся вокруг нашего преступления, ей даже чуточку льстила. Мне бы очень хотелось тоже так уметь, но некролог леди Тайны все больше меня беспокоил. Если уж такая жестокосердная особа, как леди Тайна, пустилась в плач и стоны... Проклятая болтушка. Может, она живет на Элмс-Волк и поэтому уже с самого утра проходила мимо рысиного сада? Это, по крайней мере, хоть что-то объясняло. Надо было срочно проверить адреса всех подозреваемых из списка Мии. Рыжеволосая девочка улыбнулась мне на бегу и сказала: «Не дай сбить себя с толку, Лив! Я тоже собираюсь ждать первой брачной ночи!» Я смущенно посмотрела ей вслед. «Это кто еще такая?» «Вот, погляди. Здесь леди Тайна поместила ссылку на статью в садово-парковом журнале. Господин Павлин был настоящим красавцем, правда ведь?» Персефона снова забрала у меня свой телефон, и ее длинные ресницы трагически задрожали. «Он даже входил в список редких растений, находящихся под охраной государства. Господин Исполин», — поправила я ее. Нашла время читать мне лекции. «Да, я же говорю». Она взяла меня под руку. «Спрашивается, кто только на такое способен? Надо совсем с ума сойти, чтобы совершить такое». Попыталась отреагировать я. «Может, у этих людей была веская причина? То есть, если людей вообще было несколько». «Эй, Лив! Мне кажется, это так несправедливо, что все они на тебя набросились!» Перед нами вдруг остановилась совершенно незнакомая мне девочка. Персефона невозмутимо прошла мимо, протащив меня следом, будто незнакомка была столбом или каменной скульптурой. «Постоянно одно и то же. Всегда женщина оказывается виноватой. Но причина ведь может быть и в Генри», — сказала девочка. «Просто хотела тебе сказать, что я на твоей стороне». «Спасибо большое, это так мило», — сказала я. «Пожалуйста, мы, женщины, должны всегда держаться вместе, а эта леди Тайна просто предательница. Позор эмансипации». «Окей, это было действительно странно». «Ты ее знаешь?» — шепнула я Персефоне. Но моя подруга все еще была погружена в печальные мысли о господине Исполине. «Какая же веская причина может заставить человека убить невинное дерево?» Она покачала головой. «Назвать произошедшее убийством — это в данном случае все-таки преувеличение, тебе не кажется? Даже если бы господин Исполин был человеком, а не растением, он всего лишь получил бы телесные повреждения, потому что корни до сих пор в земле, и в любой момент он может вырасти снова». «Растение — это тоже живое существо», — тихо сказала Персефона. «О боже, я была убийцей». «Я так любила господина Павлина». «Исполина! Я любила его так сильно. Каждый раз по дороге в парк мы проходили мимо него, и каждый раз он глядел на нас чуточку по-другому». Она безутешно вздохнула. Это было невыносимо. Точно так же, как и невероятное количество любопытных взглядов, окружавших меня со всех сторон. Когда мы поднялись на второй этаж, ситуация ничуть не улучшилась. На меня отовсюду пялились незнакомые школьники и перешептывались между собой. Персефона ничего этого не замечала. Ее интересовал сейчас один лишь господин Исполин. «Ничто в этом жестоком мире не застраховано от вандалов», — жаловалась она. И я решила сменить тему. «Как там дела у Джаспера? Совсем один, а вокруг только французы. И это с двойкой по-французскому. Бедняга, он даже не сможет спросить, как ему пройти в туалет». «О, замечательно. Моя тактика сработала безотказно». При одном только упоминании о Джаспере Персефона тут же забыла господина Исполина. «Да, но в этом есть и свои плюсы. Так он не сможет делать комплименты симпатичным француженкам», — выпалила она. «Да и вообще, ему сложно будет заигрывать с девчонками на языке, которого он не знает». И да, и нет. Высокоинтеллектуальные беседы как раз не были сильной стороной Джаспера, поэтому его попытки могут увенчаться даже большим успехом, ведь теперь Джасперу придется отказаться от всего того бреда, который он обычно несет, пытаясь флиртовать. И он сможет лишь мило улыбаться. Но Персефоне я этого не сказала. У меня от души отлегло, когда она перестала говорить об этом ужасном самшитовом дереве. Но радостное настроение держалось лишь до начала большой перемены. Уже на пути в столовую у меня появилось нехорошее предчувствие. И не только из-за того, что все пялились на меня во все глаза, как будто в воздухе надо мной ощущалось нечто зловещее. Я не говорю о запахе тушеной капусты, которая была сегодня на обед. Мое предчувствие усилилось после того, как я получила сообщение от Мии. Мия никогда не писала мне сообщений. С нашими старомодными клавиатурами набирать текст было не так-то просто. Например, на то, чтобы написать «привет», уходила целая минута. 1 раз 7, 3 раза 7, 3 раза 4, 3 раза 8, два раза 3 и, наконец, 1 раз 8. А если допустила ошибку, приходилось начинать сначала. В этом сообщении было всего 4 буквы. А-Е-Е-И. Наморщив лоб, я уставилась в экран телефона. А-Е-Е-И? Что бы это значило? Может, сокращение? Шифровка? Или она просто по ошибке нажала на клавиши, а мне пришло сообщение? Я раздумывала, стоит ли написать ей ответ, но за то время, которое мне понадобилось бы, чтобы набрать что-то имела в виду, я вполне успела бы спуститься на первый этаж и спросить ее об этом лично. Вот только в тот момент мне было немного не до этого, потому что столовая была совсем близко. До меня доносился запах еды, а я была так голодна. И еще мне очень хотелось увидеться с Генри. Наверное, лучше всего будет ей позвонить. «Привет, Лив!» Дорогу мне преградила неразлучная парочка. «Это правда?» — спросила девочка. Мы были знакомы, а она дружила с Персефоной, Шерочка. К сожалению, в действительности у нее было другое имя, точно так же, как и у ее подруги Машерочки. Но почему-то я никак не могла запомнить. Поэтому при встрече я лишь дружелюбно произнесла: «Что ты имеешь в виду?» Парень, в локоть которого вцепилась Шерочка, был Сэм, брат Эмили. С осеннего бала они с Шерочкой считали счастливой парой. «То, о чем пишет леди Тайна», — уточнил Сэм. Он меня на дух не переносил, потому что в прошлом году Эмили вынудила его спросить, не хочу ли я пойти с ним на бал, а я ответила отказом. Сэм мне тоже не очень-то нравился. Хотя бы потому, что они с Эмили были удивительно похожи. «Ты читаешь блог сплетен леди Тайны?» «Еще хуже. Его что, тоже интересуют подробности моей интимной жизни?» Но, возможно, Сэм и Шерочка как раз находились в похожей ситуации, и все это обсуждение сбивало их с толку. Вдруг они хотели получить мой совет? А это было даже как-то приятно. Так что я поглядела сначала Сэму, а потом Шерочке прямо в глаза и сказала: «Да, это правда. Но разве это важно? Никто не может ставить другому человеку никаких временных рамок. Не давайте себя запутать. Прокладывайте собственный путь, независимо от того, что думают о вас другие». Именно так. Кажется, я смогла бы зарабатывать на жизнь написанием торжественных речей. Или поддаться в пасторы. Будьте собой, люди. Доверяйте внутреннему голосу. Но Сэм, очевидно, так не считал. «Постыдилась бы», — сказал он. А Шерочка добавила: «Я от тебя такого не ожидала. Фу, пойдем, Сэм». «Что это с ними?» Я снова поглядела на телефон и чуть не налетела на Артура. Как и я, он был погружен в свой мобильник. Сохраняя присутствие духа, я тут же нацепила свою дежурную мину, снисхождение к врагу, и задрала подбородок. «Артур». Как ни странно, сегодня он не смотрел на меня так надменно и презрительно, как всегда. В его взгляде я почувствовала сострадание. «Черт, Лив», — сказал он. «Лучше тебе туда не входить». Я вздернула подбородок еще выше. Во-первых, мне все равно, что там обо мне говорят другие. Во-вторых, я ужасно проголодалась. А в-третьих, без твоего сострадания я уж как-нибудь обойдусь, спасибо. Отмахнувшись, я протиснулась мимо него и вошла в столовую. За нашим столом, который был в самом конце зала, у окна, уже сидел Генри, а рядом с ним Грейсон, Флоренс, Эмили и парень Флоренс по имени Каллум Касперс. Рядом с Генри стояла тарелка с салатом, а это означало, что кроме тушеной капусты в меню сегодня был мясной пирог. С тех пор, как я нашла в таком пироге ноготь, я не могла заставить себя проглотить ни кусочка этого блюда. Генри об этом знал и позаботился о том, чтобы я поела хотя бы салат. Как это мило с его стороны. Я почти дошла до стола, как вдруг телефон в моей руке зазвонил. Теперь Генри, Грейсон, Эмили, Каллум и Флоренс заметили меня и замолчали. «Я сейчас к вам присоединюсь», — сказала я и прижала телефон к уху. «Мия». Слышно ее было очень плохо. «Ты что, не получила мое сообщение?» «Ай-яй-яй-яй». «Нет, отчего же, получила». «Но что это значит?» «Беги», — прошипела Мия. «Это значит беги». Я печатала, не глядя на кнопки. «Они все знают, так что беги». Но бежать было слишком поздно. Флоренс уже встала со своего стула и, скрестив руки на груди, преградила мне путь. «Это правда?» Я медленно опустила телефон. «Откуда мне вообще надо было бежать и почему?» «Лив». Генри был единственным, кто смотрел на меня дружелюбно и сочувственно. Леди Тайна написала новый пост 7 минут назад. Эмили достала свой смартфон и прочитала вслух. «Кстати, мне удалось узнать, на чьей совести убийство господина Исполина. Это сделали Лив и Мия Зильбер. Очевидно, речь идет об акте детской мести бабушки Грейсона и Флоренс, которую они терпеть не могут. Итак, жертвой их глупой выходки стал памятник садово-паркового искусства нашей части города, на взращивание которого понадобились десятилетия». «Леди Тайна, как ей удалось об этом узнать? Это невозможно». Мои колени задрожали. «Это правда?» — повторила Флоренс. Голос у нее был совсем тихий, но мне казалось, что нас слышит вся столовая. И все, абсолютно все взгляды были устремлены на меня. Ответа даже не понадобилось. Мой виноватый вид оказался красноречивее любых слов. Флоренс нервно вздохнула. «Если это так, я не собираюсь сидеть с тобой за одним столом. Никогда!» Смерив меня презрительным взглядом, она поспешила в другой конец столовой. Эмили и Каллум последовали за ней. Грейсон тоже встал. Выражение его лица причиняло мне почти физическую боль. Он выглядел таким разочарованным. «Грейсон», — начала была я, не особенно понимая, что я собираюсь ему сказать. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы это оказалось сном. Но почему все происходящее сейчас обязательно должно быть реальностью? «Мне нужно идти, чтобы подготовиться к опыту по химии», — сказал Грейсон, стараясь не смотреть на меня. «Увидимся позже. И тогда ты, возможно, объяснишь мне, как тебе пришло в голову такое сотворить». Генри усадил меня на стул рядом с собой и крепко сжал мою руку. «Не все так плохо, как кажется», — заверил он. «Хочешь салата?»